Глава третья. Изнанка метро. Проснувшись часов в 9, я не оставила идею найти Пашу и объяснить свою ошибку. Я позвонила клиенткам, перенесла сегодняшние встречи и отправилась прямиком в Василеостровский отдел полиции, где, как я запомнила, работал следователь. На улице снова царила серость. Туманная дымка висела над городом, превращая дома и прохожих в невнятные призрачные силуэты. Холодная сырость расползалась по проспектам и набережным, пробирая до костей. Мои вчерашние ботинки высохнуть не успели, и пришлось надеть менее теплые, что тоже комфорта не добавляло. Отдел полиции выглядел убого и пах, как любое госучреждение, старой бумагой, хлоркой и равнодушием. Однако парень, сидевший за столом дежурного, смотрел приветливо. «Добрый день, девушка!» — весело сказал он. «Пьяненький, что ли?» «Добрый!» — лучезарно улыбнулась я. «Могу я увидеть следователя Павла Кузнецова? У меня для него важные сведения». Улыбка сползла с юного лица, сменившись недоумением. «Кого, простите?» «Павла Кузнецова», — повторила я, чуя неладное. «Такое у нас не работает», — холодно отозвался дежурный. Тогда я захлопала глазами, сделав ртом идеальное «О». «О, я, наверное, перепутала, когда он говорил свой отдел. Пожалуйста, проверьте, в каком он работает. Это очень важно». Полицейский нахмурился, но моя стрельба глазами все же попала в цель. «Хорошо, сейчас посмотрю», — сказал он и уткнулся в старенький монитор. Сначала грузилась база, потом пришел встрепанный мужчина и стал пихать парню документы со словами «Вот опись». Следом явились еще двое полицейских, ведя подмышки плохо пахнущего бомжа. Наконец, спустя вечность, парень провозгласил. «Нет, девушка, такого сотрудника у нас нет». «То есть во всем городе?» — испугалась я. «Вот именно», — согласился он. — «Мне очень жаль, видимо, он вам соврал». И он сочувственно улыбнулся. Но мне уже было не до улыбок. «Большое спасибо», — бросила я и выскочила на улицу. Город принял меня в промозглые объятия, и по спине пробежала дрожь. С кем же я провела вчерашний вечер? Кто притворялся полицейским, а потом предлагал подвести меня до дома? Кто ты такой, Паша? В голову полезли самые безумные мысли. Но здоровый реализм подсказал, что, скорее всего, Паша работает в каком-нибудь ООМ, а не в полиции. Вот и вся странность. И тогда я уж точно его не найду. ООМ – отдел особый, магический. Ноги в задумчивости несли меня по городу сами. Мимо низеньких старых домов, мимо редких прохожих и маленьких магазинчиков. Конечно, я должна была выбросить из головы и Пашу, и Светлану. Полиция найдет убийцу, и все будет хорошо. А у меня работа и дела. Но внутри сидело противное чувство незавершенности, словно мне попалась интересная книга, но стоило втянуться в историю, как у меня ее отобрали. И теперь я так и не узнаю, чем все закончится. Вскоре я вышла на Большой проспект, но продолжала идти, пока не увидела слева поодаль собор. Тогда я поняла, что безошибочно двигаюсь к метро. Твердо решив плюнуть на всю эту историю, я созвонилась с клиенткой и, договорившись о встрече через час, спустилась на станцию Василеостровская. Я вообще люблю метро. В детстве мы с мамой жили в маленьком городке, а в Питер приезжали погулять на выходных. И каждый раз, вставая на эскалатор, я представляла, что опускаюсь в подземную пещеру, полную невероятных приключений. Лампы были горящими факелами, эскалатор — волшебной дорогой, а поезда — сказочными вагонами, увозящими в другие миры. С возрастом романтика подземного мира для меня изменилась. Я узнала о тайных тоннелях, магических аномалиях и, конечно, призраках. Но такая реальность оказалась еще интереснее моих фантазий. Поэтому метро никогда не будет для меня лишь способом добраться из точки А в точку Б. Это всегда немного волшебство. Едва сойдя с эскалатора, я всем своим существом ощутила вокруг неправильность. Обычные звуки изменились. Вместо оживленных голосов — тревожный шепот. Вместо размеренного гула — напряженная тишина. Пульс подземной жизни сбился. Платформа была запружена народом, хотя час пик давно миновал. Василеостровская станция закрытого типа. Проходы к поезду прятались за черными дверями, которые открываются одновременно с дверями вагонов. Я с трудом подобралась к одной из них в начале платформы. На табло на стене мигали цифры. Поезда не было. 12 минут. Станция закрытого типа. Такие станции называют еще станциями с горизонтальным лифтом за сходство раздвижных дверей с открывающимся лифтом. Они существуют только в Санкт-Петербурге, и их всего 12. 10 были построены в Ленинграде с 1961 по 1972 год, и еще 2 перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Сердце мое бешено застучало. Я не собиралась ничего делать, но ноздрей вдруг коснулся знакомый йодистый запах магии, и из меня словно вышибло дух. Снова он, и снова что-то случилось. Я прикоснулась к черному металлу двери и ощутила тревожную вибрацию. Там, в тоннеле, пульсировали вены рельсов, пропитанные чужой магией, призывая прислушаться к ним. И я подчинилась. Закрыв глаза, я мгновенно пронеслась по рельсам и увидела поезд. Он стоял на путях в темном тоннеле, и с ним явно было что-то не так. Внутри метались люди. Они кричали и колотили в двери, пытаясь их открыть. Я хотела вернуться, но знакомый магический аромат словно подталкивал меня вперед. И, сделав шаг в будущее, я услышала жуткий скрежет и увидела, как начинает гнуться и сворачиваться металл. Стенки вагонов сминают людей внутри, точно под прессом. Не в силах оторвать взгляд от ужасающего зрелища, я буквально вытолкнула себя оттуда. Тяжело дыша, дрожа всем телом и все еще слыша пронзительный скрежет, я стояла, прижавшись к черному металлу. Люди поглядывали на меня с опаской, а над головой светились электронные часы с цифрой 13. Отскочив в сторону, я растолкала встревоженных пассажиров, наклонилась, и меня вывернуло наизнанку. Голова кружилась, рот наполнился слюной, и мне показалось, что я сейчас упаду в обморок. Но тут чьи-то руки схватили меня за плечи. «Полина, что случилось?» Я обернулась и встретила серьезный, встревоженный взгляд Павла Кузнецова. И хотя он вчера бросил меня самым нелюбезным образом, хотя я знала, что он лжец, что он не тот, за кого себя выдает, рядом с ним ужас внутри меня стал утихать. Он именно тот, кто был мне сейчас нужен. — Паша, я видела! — с трудом выдавила я. — Там поезд в тоннеле, и он заколдован. «Внутри люди, они погибнут очень скоро!» Лицо у него перекосилось. Оттащив меня от перепачканного пола, он прошипел мне в лицо. «Давай подробно. Расскажи мне. Нет, покажи, что ты видела». «Мне кажется, или он просит меня?» «Показать видение?» — переспросила я. «Да». Второй раз смотреть на кровавый кошмар не хотелось, но речь шла о жизнях сотен людей. «Ладно», — прошептала я и взяла его за руки. Синхронизироваться с Пашей не составило никакого труда, даже без хрустального шара. Закрыв глаза, я повторила весь свой путь по тоннелю вперед. Увидев, как сминается металл вагонов, точно консервная банка, я не стала дожидаться, когда люди внутри превратятся в кровавое месиво, а вернулась в реальность. Паша стоял передо мной с широко раскрытыми глазами. Моргнув, он сбросил оцепенение и потянул меня за руку. «Идем». «Куда?» «Спасать людей». Он двинулся к серой металлической двери прямо под табло с часами. Достав из кармана маленькую пластиковую карточку, он прислонил ее к замку, отчего тот покорно пикнул. «Идешь со мной?» — уточнил он, открывая дверь, хотя я и так безвольно следовала за ним, сама не зная зачем. «Ты что собрался делать?» — опомнилась я. «Разве мы не должны вызвать ООМ или полицию хотя бы?» «Пока они приедут, может быть поздно», — заявил Паша. «Ты с ума сошел?» — воскликнула я. А секундой позже то же самое повторила сотрудница метро, прибежавшая из своей будки. Паша молча ткнул в нее каким-то удостоверением, я не успела разглядеть подробности, но женщина отпрянула. «Звоните 112», — приказал ей Паша. А мы вошли в небольшое подсобное помещение. Нас окружали провода, лампочки, металлические коробки, но Паша быстро направился к проходу в тоннель, перекрытому решеткой. За решетчатой дверью оказалась металлическая лесенка из трех ступеней, ведущая на рельсы. Над нашими головами и вдоль стен тоннеля змеями вились провода. У меня внутри взрывался невидимый фейерверк. Я попала наизнанку метро. Но невеселый повод быстро погасил мой восторг. «Напряжение проходит под платформой», — сказал мне Паша. «Несуй туда руки, и все будет норм». Крепко держась за руки, словно влюбленная парочка, мы спустились на пути и двинулись вперед. Внутри у меня билась тревога, а во рту остался мерзкий привкус. Вкус страха. Какого черта я делаю? «Паша, что здесь происходит вообще?» — тихо поинтересовалась я, вместе с ним постепенно углубляясь в тоннель. «Ты чувствуешь запах?» Пахло действительно все сильнее с каждым шагом. Тот самый аромат моря, который я не спутала бы ни с чем. «Чувствую», — бросил Паша, но на первый вопрос отвечать не спешил. «Почему ты не хочешь дождаться ООМа или ОМОНа? Разве с этим не они должны разбираться? Тут же явно нештатная ситуация». «А ты что, раньше у йогов служила?» — поинтересовался он. Йоги — презрительное прозвище сотрудников ООМа. «А ты?» — ощерилась я. «Ты не работаешь в полиции. Я сегодня там была и выставила себя полной идиоткой. Кто ты такой?» «В каком отделении ты была?» — спросил он, не глядя на меня. — Василий Островском. Он усмехнулся. — Так ребята просто подшутили над тобой. Он упорно смотрел в темноту, а мне стало противно до тошноты. Вспомнилось, как молоденький полицейский копался в компьютере и сколько времени я там потеряла. Это было по-настоящему, а теперь он мне нагло лжет. Я надеялась, что мое холодное молчание было достаточно красноречивым. Здесь трудно было понять, как далеко от станции мы отошли, и впереди и сзади лишь тянулись лампочки на стенах, но мне казалось, что Василеостровская давно скрылась за поворотом. Я то и дело наступала в лужи. Всегда было интересно, откуда в тоннелях метро берется вода. — Ладно, — вздохнул Паша и повернул голову ко мне. — Я не из полиции. И тут я увидела впереди поезд. Сначала я, разумеется, его почувствовала. Магия стала такой сильной, что уплотняла воздух вокруг. В этом месте тоннель расширялся. От основного пути, по которому мы шли, ответвлялись рельсы и уходили влево, скрываясь в сумраке еще одного тоннеля. Поезд тихо и неподвижно стоял на основном пути. Фары у него не горели, внутри вагонов было темно, и от этого пробирала жуть. Лишь бледный свет ламп отражался от синих боков. Но вместо того, чтобы двинуться к цели, я остановилась, а поскольку мы все еще держались за руки, то и Паше пришлось замереть. «Так откуда ты, если не из полиции? Ты же предъявлял документы и знаком с полицейскими». «Полина, сейчас не время!» Нетерпеливо выдернул он руку. «Ты затащил меня сюда, и я имею право знать правду. Отвечай! Или я с места не сдвинусь?» «Я раньше был полицейским». «А теперь?» Он замялся. «Это трудно объяснить». Я сложила руки на груди. «Попытайся, я не тупая». «Я что-то вроде частного сыщика по магической части. Давай продолжим этот разговор, когда предотвратим катастрофу», — ткнул пальцем в безжизненный поезд Паша. Словно услышав его слова, магия завибрировала, и в вагонах загорелся свет. Мысленно пообещав себе позже вытянуть из Паши правду, я с тревогой спросила. «И что мы будем делать?» Паша уже сжимал в руке нечто похожее на пистолет. Поможем людям выбраться как можно скорее. И он побежал к составу. Я увидела, как пассажиры колотили в двери и окна, пытаясь их открыть. Наверное, они кричали и шумели, но магия словно глушила все звуки изнутри, превращая суету в вагонах в немое кино. Мое сердце замерло от страха. В любой момент может начаться кошмар. Паша остановился сбоку от первого вагона и встал в стойку. Из его оружия вырвался красный луч. Тут я сообразила, что это никакой не пистолет, а ЛОИС, или просто ЛОИС, лазерное оружие индивидуальной самообороны. Видела его рекламу в интернете, а теперь могла наблюдать воочию, как его луч режет металл на дверях. Прототипом ЛОИС послужил советский лазерный пистолет для космонавтов. Из Википедии. Лазерный пистолет с пиротехнической лампой-вспышкой. Лазерное оружие индивидуальной самообороны космонавтов. Советское экспериментальное ручное лазерное оружие несмертельного действия, разработанное в 1984 году конструкторской группой Военной академии РВСН, предназначен для выведения из строя чувствительных элементов оптических систем противника. В настоящее время находится в музее как памятник науки и техники. Очень удачно, что поезд встал на развилке и к нему легко подойти. Или это не везение, а чей-то умысел? Я огляделась по сторонам, но никого не увидела в тусклом свете ламп. Паша здорово придумал с Лойсом. А мне что делать? Закрыв глаза, я прислушалась к магии и попыталась определить ее источник. Легко предположить, что колдует один из пассажиров. Благодаря морскому аромату, который заполнял все вокруг, казалось, что зловредная магия тоже повсюду. Но это было не так. Она окутывала лишь поезд. Но у меня не получалось выделить человека, который ею управляет. Магия словно покрывала поезд тонким слоем, а не исходила из одной точки. Раздался грохот, и я открыла глаза. Вырезанная дверь вагона валялась на бетонном полу, а освобожденные пассажиры поспешно вылезали наружу. «Идите к станции!» — крикнул им Паша, указывая в сторону, откуда мы пришли. «Там есть лестница. Не касайтесь проводов и зовите на помощь!» Он объяснял что-то еще, а я ощутила изменения в магии. Она словно съежилась от страха. Мне на плечо легла рука. «Моего заряда хватит еще на 1-2 вагона», — сказал Паша. «Твои способности могут помочь». «Паша, я же провидица!» — простонала я. «Я не умею двери выбивать!» «А ты можешь расколдовать поезд?» Его глаза с надеждой блеснули. «Так вот, зачем он взял меня с собой! Но я никогда в жизни не занималась ничем подобным. А вдруг у меня не получится? Ставки слишком высоки!» «Я не уверена!» — пробормотала я. «Хотя бы попробуй!» Бросил он и ринулся к следующему вагону. Но я схватила его за рукав. Он испугался, Паша. Он может начать... И все же попробуй расколдовать. «Разбей окна!» — крикнула я ему в спину. Мне пришло в голову, что стекло разрезать легче, чем металл. Он кивнул, занял позицию напротив очередной двери и включил свой прибор. Я оказалась права. Стекла лопались под воздействием луча, как киношные декорации. Но горло у меня сдавило, потому что я чувствовала, как магия напитывается паникой. Нужно было сделать хоть что-то. Я бросилась к поезду и прикоснулась ладонью к синему боку. Призвав свою силу, я попыталась вытолкнуть враждебную магию из металла. Паша в это время уже перешел к третьему вагону. Мне показалось, что у меня получается. Я ощущала, как борюсь с чужой силой. И тут магия встала на дыбы. Она ощетинилась, словно выставила иглы, и я поняла, что сейчас произойдет катастрофа. «Нет, только не это!» — прошептала я. Я не знала, что делать. На мгновение поезд показался мне настоящим живым существом, которое я разозлила. Уже слышала страшный смертоносный скрежет. Я погладила теплый бок, словно успокаивая животное. Как бы там ни было, поезд и походил сейчас на животное, испуганное. И оттого злое. Тогда я закрыла глаза и позволила своей магии свободно растечься вокруг, а волнам чужой магии пройти сквозь меня. Я словно позволяла зверю себя обнюхать. Я чувствовала, как запах моря проникает сквозь мое тело, как магические силы перемешиваются. Противник уже не метался в ужасе. Он шел мне навстречу. Я подпустила его так близко, слишком близко. И я увидела. Я плыла в мутной зеленоватой воде, все глубже и глубже, и чем дальше погружалась, тем хуже различала окружающий мир. Даже собственные руки здесь теряли очертания, становясь зеленоватыми и полупрозрачными. Я что-то искала, ожидала чего-то, иногда останавливаясь и медленно водя головой из стороны в сторону. И, наконец, увидела. Подо мной пробивался золотистый свет. Я устремилась к нему изо всех сил, еще глубже. Каменный колодец. Прямо под водой. А из него льется яркое сияние, разгоняя мутную зеленую мглу. Меня тянуло туда непреодолимо. Я ухнула в распахнутую золотую бездну, но внутри не было источника света. Там мерцали звезды. Они плавали в пустоте, похожей на космос, но гораздо более глубокой и изначальной, чем космос, чем магия, чем сама жизнь.